Сев за руль, он вывел машину из гаража и быстро поехал по подземному тоннелю. Незнайка и Козлик даже не заметили, в каком месте автомобиль выскочил на поверхность и помчался по улице. Не успели они оглянуться, как снова были возле полицейского управления. «Прошу вас минуточку подождать», — сказал Жулио и, выскочив из машины, скрылся за дверью.